Вот тебе и... Так, от чего я отвлекся? Точно. Сообщение о повышении навыков. Владение одноручным оружием поднялось. Управление комплексом баллистического... Чего? Хрена себе. И зачем мне оно и тому подобное? Что там дальше? Ага, другие навыки владения разным оружием, парирование. В списке появился безоружный бой. Сразу вспоминается сон, где я в виде подростка в лохмотьях с краденной булкой в руках убегаю от ребят постарше. А ведь мальчишка пожалел преследователей. Я помню его мысли и желания, а также возможности. В голове тогда прокручивались различные приемы по ликвидации противника. И они совсем не такие безобидные, что применялись к сыновьям пекаря. Мальчик решил, что не стоит раскрывать свои возможности. Пусть его и дальше считают просто везучим наглецом. Но сам факт применения некоторых приемов и движений будет полезен и вооруженному холодным оружием разумному. Хорошо бы научиться владению подобным боевым стилем. Видел во сне и бойцов со шпагами, правда, Мэри орудует своей длинной спицей намного эффективнее и профессиональнее. Но главное, и этот сон принес пользу, подарив некоторые знания по противостоянию такому оружию. По возвращению в поселение Абзац нужно попросить деда поучить меня их в фехтовальной школе. Главное не проводить спарринги с Мэри. С ней я точно буду думать не о нанесении противнику повреждений или какого-нибудь вреда, а совершенно ином. Так, что еще мне запомнилось во снах? Странные огромные пирамиды. И такое ощущение, что я их уже когда-то видел. Но кроме этого самого ощущения ничего нет. Ну и ладно. Понравился мне сон и про некого наемника-убийцу. Его возможности уж очень напоминают мои. Он исчезал прямо как я, когда использую плащ Дроу. Выпускал щуп из нанитов. Я так понимаю, это что-то типа моей псевдоплоти. Возможно, в будущем я смогу подчинять через нервную систему тело противника. Или еще совершать какие-либо полезные действия. А еще у убийцы был молекулярный резак. Классная штука. Где бы такую достать? Последний сон вообще жуть. Кошмарные условия жизни на той планете и гигантский червь. Мне уже приходилось сталкиваться с огромным червем на третьем уровне данжа выгребной ямы. Но он был меньше и не настолько страшен. Ему до размеров твари и сна, как муравью до слона. В общем, ту планету лучше не посещать. А еще я помню отношение персонажей и снов к своему искину. Просто как к какому-то девайсу. Разонравился, поменял. Или сломал, а это значит убил. А ведь те, в кого я вселялся во сне, понимали, что и разумные стремятся сохранить свою жизнь. Поднимаясь с постели, ощущая себя хорошо, тело слушается вообще отлично, хотя на это я и раньше не жаловался. Даже моторика движений чуть другая. Ты прозевал одно сообщение от системы в самом конце списка. Там тебе единичку к ловкости добавили. Отличная новость. А еще во время сна шла перестройка твоего тела. В основном мышечная, хотя весь опорно-двигательный аппарат затронут. Организм подстраивался под изученные тобой как на тренировках с Зулусом, так и в сновидениях боевые приемы и техники. Теперь тебе все это отдаваться будет легче. Вот это я понимаю, выспался. Как бы все это еще подвести под одну боевую систему? А то я много всего знаю и умею, а применить в бою все сразу не получается. Еще молния эта. Как снова вызвать ее? Это же крутая и убойная штука, и она завязана на магию воздуха. Возможно, нужно вогнать себя в какое-либо эмоциональное состояние. Ладно, буду пытаться проявить заряд молнии во время боя. Что еще мне нужно успеть сделать до завтрака? Точно. Тур получил 5-й уровень. А где, кстати, этот обжора? Выбираюсь из палатки, вдыхаю освежающий утренний воздух полной грудью. Ловлю глазом чуть ли не горизонтальный лучик поднимающего солнца. Блин, зайчика словил. Пытаюсь рассмотреть окружающую обстановку. Пятно перед глазами мешает. Замечаю, что среди крон соседних деревьев движется что-то крупное, темное. Движется в мою сторону. Быстро промаргиваюсь, пытаясь разобраться в происходящем. И тут это что-то достигает ветки, где нахожусь я. Мимо меня пролетает и чуть не сбивает огромная туша. «Тур?» Запоздало до меня доходит его мысленное обращение. «Братишка, помоги!» Следом проносится огненный росчерк, что также чуть не врезается в меня. Оборачиваюсь в сторону удаляющихся дебоширов. Замечаю в спине огненной кометы петушиный хвост. Что за дела? По веткам, стволам, в одно касание, ничуть не задерживаясь, на огромной скорости несется мой питомец. Задняя правая лапа отталкивается от ветки, а левая передняя за толстый сук другого дерева хватом, как на турнике. Передняя правая зацепляется уже за толстый ствол и рывком отправляет огромную мутировавшую массу дальше, где левая задняя лапа толкается от следующей ветки. Вижу, как тур минует одну крону за другой, его траектория делает петлю, и питомец возвращается обратно, снова несется ко мне. Глаза его выбучены, язык высунут и развивается на ветру. Он им балансирует на встречных воздушных массах, что ли? «Братик!» Успеваю спрятаться за стволом дерева, иначе тур снес бы меня. Только выглядываю обратно и чуть не сталкиваюсь с его преследователем. Это, как я и подозревал, птиц. Перья встопорщены, глаза злющие, клюв опасно блестит в лучах восходящего солнца. Снова чудом убираюсь с пути. Вжух! Жар от пламени этой ракеты опаляет мне волосы на голове. Откуда у птицы такая скорость? Шпарит, как на скипидарины. Хрена себе. А когда петух успел прокачаться до 16 уровня? Даже я еще только 15-го. «Эй, пернатый, стоять!» Успокаивается птиц секунд через 20. За этот временной промежуток питомцы успевают сломать несколько палаток, расположенных в кронах деревьев. В том числе и мое. Просто время использования особого умения у петуха закончилось. Оно его нехило так ускоряет и действует около минуты. Даже и не знаю, что бы произошло с поселком Дроу, если бы умение действовало на пару минут дольше. Тур, пытаясь скрыться от злобно нацеленного взгляда птица, встает за моей спиной, старается уместиться и не отсвечивать. Ага, спрятался, затем начинает оправдываться. История такая. Тур гулял, гулял, никого не трогал, и тушу кабана, приготовленную к завтраку, не сжирал. Быстрый косой взгляд на парочку дроу. Шел он и шел, как вдруг увидел птиц, а перед ним крупное в меховой шкуре тело. Не мутант. Как поясняли ушастые, это была рысь. Такая животина редко попадается охотникам. Уж очень она хитрая, умная и ловкая. Я и сам в лесу их почти не видел. Нападают эти кошки, если точно знают, что выйдут из схватки живыми. А если не получается, быстро сбегают. Как я понял, птиц нацелился на такие редкие кошачьи глазки. Что за мания у него такая? Глазной маньяк какой-то. И тут подходит тур, мой питомец продолжает объяснять. Мол, мыслей дурных не имел, ни сколечки, ни капельки, а слова совсем. Он подумал, вот бы просто немножко попробовать такую зверушку, хотя бы на язычок, на краешек язычка, не больше, просто лизнуть. А кошка, фу, дрянь такая нехорошая. Тур ее чуть лизнул, а то возьмись и приклейся к языку. Ох уж эта шерсть. Питомец на рефлексе убрал язык в рот. Ну а за ним последовал следующий рефлекс — глотательный. Так что тур не виноват, кошка сама съелась, а он вообще не хотел. Птица же никто не понимал, и петух не мог рассказать свою точку видения на эту ситуацию и что он хочет в итоге. Но его красноречивый взгляд показал, что язык тура превратился в решето, а его глаза он выклюет. Чтобы успокоить пернатого, приходится пообещать, что лично добуду ему пару рысей, и пусть выклевывает им, что хочет. Когда все страсти улеглись и собрано здесь столпотворение развеялось, ведь завтракать-то все хотят, я оглядываю тура. Он еще немного подрос, совсем на чуть-чуть, но все же. Заглядываю в интерфейс. Никаких улучшений питомца выбрать не предлагается. Странно, о чем и сообщает туру. «Были какие-то строчки, что написано, не знаю. Зато мне было понятно, что они значат. И я тыкнул. Строчки пропали». «Блин, ну вот нахрена он выбрал сам? Что тур может в этом понимать? Так, смотрим, что получилось». Тур, 5-й уровень. Ксеномутант, химерный выродок. Изначальное существо — племенной бык. Потенциал — рейд-босс. Стадия развития — подросший теленок. Ранг — уникальный. Модификация будущего развития определена. Способности. Рык ужаса. Мощный рык приводит в ужас противников, парализуя их на 5 секунд и снижая их защиту вдвое на 20 секунд. Откат 60 секунд. Зверский рывок. При применении питомец ускоряется и совершает рывок в выбранном направлении. Противнику наносится двойной урон от столкновения, плюс дополнительный урон, зависящий от скорости разгона и массы пета. Существует 60% шанс ошеломить врага на 3 секунды. Откат до следующего применения 30 секунд. Модификация будущего развития, рывок. «Хотел уметь, как ты». Это он про рывок? Ну, способность неплохая, очень даже хорошая. Почти как у меня, но с некоторыми изменениями. Как в хорошую сторону, так и плохую. К последнему относится откат в 30 секунд. Это в два раза больше, чем у меня. «Смотри, что я могу!» Тур срывается с места. Да так, что меня аж с воздухом затягивает в опустевшее место, где он стоял только что. Моргнуть не успеваю, как огромная туша мутанта врезается в толстый ствол дерева в паре десятков метров от нас. Грохот столкновения, громкие звоны, мощная вибрация лесного гиганта. «А-а-а!» С ветвей падает что-то темное. Шмяк. Это дроу. Он поднимает голову и злобно впивается в меня взглядом. А я его знаю. Гнис Алагдакош. Помню этого гадкого ушастого. Высокомерный придурок, внук старейшего из совета дроу. Пытался смеяться надо мной во время тренировки. В итоге обосрался и опозорился сам. Тур, как ни в чем не бывало, отлепляется от ствола дерева, где оставил довольно глубокий отпечаток и обнюхивает упавшее тело. «Что за вонючка? Съесть можно?» «Не надо его есть, Тур», — вслух отвечаю я. «Пока». Дроу шарахается от питомца, поднимаясь на ноги, прихрамывает. «Ага, нападаете на мирных дроу?» — огрызается он. «Я все совету расскажу!» «А по-моему, ты за нами следил, хрен ушастый», — отвечаю ему. «Ничего я не следил, я ни хрен никакой». «Действительно, чего это я?» — принимая задумчивый вид. «У тебя его, похоже, нет вовсе». «Ты насмехаешься надо мной!» — проявляет чудеса смекалки Гнис. «Ты поплатишься за это. На испытании тебя ждет поражение. Твоим противником выбрали моего брата, он тень». «На его счету убийство больше, чем у обучающего тебя Зулуса. Ты труп». «А тебе какая разница?» — спрашиваю его. «Ты результаты испытания все равно не узнаешь». «Это еще почему?» Начиная о чем-то догадываться, медленно отступает Гнис. «Тур тебя проглотит, и все», — пожимаю плечами. «Нету тела, нету дела». Пропал дроу. «Наверное, мутанты лесные утащили и сожрали». Дроу ничего не отвечает, драпает на всех парах. Только пятки мелькают и уши торчат. «Кстати, Тур, могу тебя поздравить?» «С чем?» «У тебя описание поменялось. Ты теперь не просто теленок, а теленок подросший. Уже не малявка, а юнец. Грудь питомца расширяется от гордости». «Я расту!» «А какие еще способности были предложены системой? Ну, кроме рывка?» По объяснению Тура, пунктов выбора было 5. Вникал он только в первые 3. Пока не наткнулся на зверский рывок, он как раз был 3-м. Остальное ему сразу стало неинтересно. Первая из возможных способностей позволяла использовать питомца как вьючное животное. Как бы это реализовывалось, теперь не узнать. Ну и хрен с ней, неинтересно. Вторая позволила бы оседлать Тура, сделать из него нереальным скакуном, а меня наездником. Это предложение уже заманчивее, но теперь и думать об этом нет смысла. Питомец уже сам сделал выбор. И тут я вспоминаю еще одну неясную для меня деталь. «А что за модификация будущего развития? И почему она уже определена?» — спрашивает Тура, и меня осеняет. «Тебе еще что-то предложили выбрать?» «Ого!» «И ты выбрал?» «Ого!» «И что это было?» «Было много всего. То, кем я буду, когда вырасту. Я выбрал». «Ну, писец, если я правильно понимаю, и Тур правильно понял сам, то этот выбор важнее, чем определить способность». «И кем ты будешь, когда вырастешь?» «Хорошим». «А подробнее?» «Большим, сильным, крутым». «Да, крутым, значит. Зашибись». Походу, я не узнаю, что Тур выбрал, пока тот со временем не превратится во что-то этакое. Надеюсь, это не огромная и прекрасная бабочка, какой бы сильной и крутой она ни была. Глава 26. Вжух-вжух, дзынь, вжух, дзынь-дзынь-дзынь, вжух. Последний на сегодня спарринг с Зулусом. Клинки так и мелькают. Я теперь не отступаю, пытаясь отбивать вражеское оружие. Совершаю небольшие уклоны, пропуская заточенный металл в паре сантиметров от тела. И сразу из этого положения пытаюсь контратаковать. Парировать и блокировать клинками все же приходится, но стараюсь минимизировать это. Зачем тратить на эти действия время? Пусть лучше тело избегает урона, а руки атакуют. Этот спарринг длится уже около 20 минут. На максимально возможной скорости. Нет, я, конечно, могу и быстрее. Сейчас немного ограничен. Совсем на чуть-чуть. Мою скорость сравняли со скоростью Зулуса. Он сам очень быстрый. И вот такой темп мы держим уже длительное время. Без отдыха, без остановок. Только звон металла и звук распарываемого клинками воздуха. Вжух, вжух, дзынь, вжух. Пот заливает глаза. Организм напряжен и разогрет, как реактор. Скоро огненной магией пользоваться научусь. Пронесшаяся мимо моего лица рука тренера приносит облегчение. Обдает легким ветерком. Эх, жаль, Зулус не разрешает использовать магию воздуха, как вентилятор. Жарко, очень жарко. А еще я одет в эти специальные тренировочные одежды из плотного войлока, прошитого особыми нитями из металла. Правда, они уже превращены в лохмотья от порезов. Дроу, конечно же, придерживает оружие перед попаданием по моему телу, но попаданий довольно-таки много. Хотя не так, как раньше. Хорошо, что на мне порезы заживают очень быстро, а то истек бы кровью. На раны внимания не обращаем. Зулус только обозначает, что я пропустил удар, останавливая свой клинок. И мы сразу же продолжаем поединок. Несколько раз и я по нему попадаю. Правда, вскользь, уж очень у него круто уклонение раскачано. А также парирование, владение одноручным оружием и другие полезные навыки. «Уже лучше», — проговаривает Дроу, вытирая со лба пот. «Твое мастерство растет довольно быстро». Он убирает клинки и достает флягу с водой. Сделав пару глотков, Зулус добавляет. «На сегодня хватит, мне еще в патруль идти». И уходит. Я тоже припадаю к фляге, затем снимаю с себя изрезанные лохмотья. Они чуть не рассыпаются в руках на клочки и полосочки. Немногочисленные зрители, посмотрев на это, улыбаясь и шутя, отпускают несколько комментариев и сваливают по своим делам. Замечаю Мэри, та, увидев, что я на нее смотрю, отворачивается и уходит. Собирался подойти к ней, попросить прояснить некоторые ее движения по нашему с ней поединку. Ну и приемчики какие, может, показала бы. Но девушка явно не хочет со мной общаться. А жаль. Нужно как-нибудь подобраться к ней и серьезно поговорить. А сейчас пора перекусить. Вечереет. Добираюсь до небольшой речушки, что протекает недалеко от поселения Дроу. Ныряю в прохладную воду. Блаженство. Потратив немало времени на водные процедуры, выбираюсь на берег. Задержался я в речке что-то. Даже какая-то хищная щука успела позариться на мою задницу. Пришлось провести бой, неравный, куда этой наглой рыбешке до меня. Сумерки, место тихое, спокойное. Негромко щебечут птицы, квакают лягушки. Посторонних не наблюдаю, эхолокация также не находит поблизости разумных. Решаю устроить себе дополнительную тренировку. Почему бы нет? Поев и искупавшись, чувствую себя бодро. Время до сна еще есть. В меню обруча нахожу раз в Дроу. Чтобы выиграть поединок испытания, нужно хорошо знать стиль противника. До тени я еще не дорос. Лазутчика, думаю, одолею без проблем. Значит, нужно что-то среднее. Выбираю ассасина. Только на этот раз редактирую оппонента для схватки, убираю у него магию и активные боевые умения. Поединок будет проходить по правилам испытания Дроу. Осталось прибавить противнику скорость, нахожу нужный ползунок настройки, немного сдвигая его. Готово. Встаю в стойку и вызываю Дроу-ассасина. Понеслась. Спарринг партнеру хватает пару мгновений на оценку ситуации, и мне тут же приходится уклоняться от его выпада. Ох, и шустро он. Несколько секунд обмениваемся ударами, и у меня уже первый порез на груди. Мастерство противника ниже, чем у Зулуса, но скорость выше. Не привык я еще реагировать на такую. Но по истечению небольшого промежутка времени и пары неглубоких ранений подстраиваюсь под темп. Клинки мелькают, тело выполняет замысловатый танец, уклоняясь от вражеских выпадов. Ударов больше не пропускаю, сражаемся на равных. Когда привыкаю к технике и скорости Дроу, понимаю, что на каждое его движение реагирую заранее. Появляются промежутки времени для маневра или дополнительного выпада. Совсем короткие промежутки, но они есть. Начинаю пользоваться предоставленными моментами, меняю рисунок боя, подстраиваю под себя. Удар, удар, уворот, удар, уклонение, парирование, удар, уклонение, удар. Есть. Дроу получает первое ранение. Легкий порез на предплечье, но лиха беда начала. Есть дыра будет и прореха. Примерно через минуту оставляю противнику порез на плече. Отлично идет. А если в наш танец добавить несколько неожиданных элементов? Во время очередного выпада чуть удлиняю свой шаг. Наступаю ногой на стопу противника. Это не дает ему отступить. Оба моих клинка блокируют вражеские, а лоб врезается в ноздро, и тут вбиваю колено ему в ребра. Оба удара получаются достаточно сильными. Они выбивают из соперника дух, это не какой-то там порез. Быстрое движение рукой, и мой клинок поражает головной мозг эльфа, пробивая череп в районе уха. Ха, а я хорош, прямо распирает гордость за самого себя. Оглядываюсь. Наблюдателей так и не появилось. Можно продолжать. Снова вызываю дроу-ассасина, а через несколько минут непрерывной схватки, и он оказывается повержен. Но вызвав тень, терплю поражение. Пусть и далеко не сразу, значит, соперника такого уровня вызову завтра, когда мои навыки подрастут, а сейчас снова вызываю ассасина. Через несколько поединков понимаю, что уже спокойно побеждаю, не прибегая к разным ухищрениям, чисто за счет мастерства. Пора усложнять задачу. Теперь передо мной два противника – ассасин и лазутчик. Тренировка заканчивается через час. Благодаря Туру, этот паршивец решил проучить злобное и нехорошее мясо, которое агрессивно играло со мной. Заодно пробовать дроу на вкус. Но, предполагаю, это и было приоритетной его мыслью. А нападающие на меня противники – отличный повод. С помощью модифицированных лап питомец очень ловко и профессионально подкрадывается к месту схватки, скрываясь в кронах деревьев. Блин, белка переросток какой-то, а не племенной бык, зависает над одним из дроу и как прыгнет на него. Я бы с удовольствием сделал скриншот физиономии Тура, как это делал герой из моего сна. Такая обиженная моська. Еле себя сдерживаю, чтобы не рассмеяться и тем самым не обидеть питомца еще сильнее. Он, видите ли, постарался, приготовился, предвкушал. Прыгнул, как самый стремительный хищный зверь. Вот она, добыча. Огромная пасть уже смыкается над таким аппетитным двуногим деликатесом. И Тур башкой бьется о землю, насквозь пройдя проекцию дроу-ассасина. Рот полон земли и травы, несколько взмахов лапами, а цель продолжает двигаться, не обращая внимания на питомца, и играть со мной. Тогда Тур бьет лапой второго, результат тот же. После следует негромкий рев горести, обиды и разочарования, и такие грустные, большущие глаза. Дальше следует новое купание в речке, уже совместное, а также угощение питомца парой щук. Рыбины на свою беду решили заглянуть к нам на огонек. Я ухожу спать, а Тур продолжает исследовать речное русло в поисках нового угощения. Еще несколько дней проходят в режиме «Весь день с утра до вечера меня гоняет Зулус», затем уединяюсь и тренируюсь с проекциями, а уже после ночная рыбалка с Туром. Мое мастерство растет ускоренным темпом. Тренер по мне уже не так часто попадает оружием, а я, наоборот, наношу ему раны все чаще. Но дроу вплетает в рисунок боя новые, неизвестные для меня движения, и мне снова приходится проигрывать. Ничего, я все запоминаю. В одном из таких боев клинок Зулуса стремительным новым движением вспарывает мою плоть от предплечья до ключицы, глубоко проходит. Попадает по болевым точкам, а мне становится обидно, что попался на такую ловку. «Ха-ха-ха! Смотри, брат, не боец, а мешок с соломой!» Раздается сбоку знакомый мерзкий голос. «Да ты ему в первые секунды испытания брюхо вспоришь!» Два дроу подходят к нашей импровизированной арене. Одного я знаю, Ушлепок и Дристун Гнис Алак Дакош. Второго вижу впервые. Крепкий, высокий и плечистый. Движения его плавные и хищные. Уж очень сильно незнакомец напоминает Зулуса. Но высокомерный взгляд и пренебрежительная ухмылка отталкивают. Причем этот дроу взирает с таким видом не только на меня. Взгляда удостаиваются и зрители, и даже мой тренер. «Действительно, мешок, только не с соломой, а с полужидкими фекалиями», — сообщает незнакомец. «Сражаться с ним за право носить пиваффи роняет мою честь. Скрестить клинки с этой подделкой на воин? Опозориться! Тьфу! Из человека никогда не получится настоящий боец. Тем более, если его наставник сам далек от вершины мастерства. Закрой свой поганый рот, Рефил! Из него льется дерьмо, как из описанного тобой мешка. Еле сдерживая гнев, произносит Зулус. «Когда это совет успел выбрать поединщика для человека на испытание? Тем более тебя!» «Только что!» — радостно выдает Гниз и обращается ко мне. «Тебе, человек, не помогут никакие тренировки. Мой брат тебя на лоскуты порежет. После боя от тебя останется кровавая кучка дерьма и кишок». «Не тебе затыкать меня, Десшардес!» — обращается по фамильному имени к моему тренеру Рефил. «В мастерстве клинков ты олух деревенский по сравнению со мной. Чему ты смог научить это ничтожество?» — тычок в мою сторону. «Как попадаться на детские уловки и истекать кровью? Ха-ха. После того, как я его размажу на испытание, твой рейтинг в совете сильно упадет. Я настаиваю, чтобы отряды под твоим управлением расформировали. Ты никчемный учитель, как и твой ученик». Во время диалога считываю системную информацию говорившего урода. Рейфил Алагдакош, дроу 18 уровень. Фамильное имя такое же, как и у Гниза. Не зря он его братом называл. А также это значит, что этот дроу — родственник Дмара Алагдакоша, который является главой совета. «Я бы за такие слова харю разбил», — обращается к Зулусу Скорпион, также наблюдавший за поединком и параллельно тренирующийся с Зелтоном. «Вызови его на поединок или на дуэль, как там у вас это называется, и отметель как следует». А я и сам еле сдерживаюсь, чтобы не оторвать обоим придуркам уши. Но раз мне в любом случае предстоит с этим Рефилом сражаться, потерплю. Отхреначу его на глазах всего поселения дроу. «С удовольствием бы сделал, была бы такая возможность», — отвечает Скорпиону Зулус. «По законам дроу теням нельзя устраивать между собой дуэли. Их и так мало у нас», — комментирует Зилтон. «Кишка тонкая, Зулус. Тебе со мной не совладать. Я тебя размажу, если представится возможность». Усмехается Рефил. «За моим братом поверженных врагов намного больше, чем за тенью дома Десшардес. И отряды крупнее. Да все знают, что Рефил самый сильный и умелый среди дроу», — заявляет Гниз, восхваляя родственника. «Оттого будет еще приятнее наблюдать, как мой ученик, на тренировке которого ушло не больше 10 дней, победит лучшего воина дома Алагдакош», — парирует мой тренер. «И покажет, насколько ты большой пустозвон, Рефил». «Ха, в твоих мечтах, Зулус, в твоих мечтах», — отвечает мой будущий соперник в испытании поединком. «А сейчас мы окажем вам услугу, поприветствуем на ваших тренировках, понаблюдаем за жалкими подтугами. Может, даже соблаговолим, сжалимся над убогими и что-нибудь подскажем. Ха-ха-ха. Понаблюдай, понаблюдай», — усмехаюсь я. «Может, хоть чему-то сами научитесь. Как я понял, вы для этого и пришли». «Ты чего несешь, тупой человек?» — ярится Рефил. «Макс, ты тоже обратил внимание, как этот дятел восхваляет себя и уверяет, что сильнее того же Зулуса?» — поддерживает Скорпион. «Им же запрещено сражаться, значит, они не могут знать, кто сильнее. И сдается мне, старший брат такой же валенок и обсерун, как Гниз. Весь их род сплошное вонючее дерьмо». Рефил пропадает из видимости, стремительной тенью скользит к магу льда. Оказавшись за спиной Скорпиона, приставляет кинжал к его горлу и гневно шипит в ухо. «Такое оскорбление благородного дома карается смертью». Я тут же использую пространственный скачок и оказываюсь уже за спиной Рефила. «Случаем не твоей?» — спокойно спрашиваю я, упирая лезвие своего клинка ему в кадык. Тот в ответ что-то нечленораздельно шипит. «Ему обойдется это не только смертью, но и потерей достоинства». Несмотря на угрозу жизни, скалится Скорпион, обращаясь к брату Гниза. «Слышь, дерьма кусок, глянь между ног, сюрприз тебя там ждет». Рефил осторожно косит взглядом вниз и дергается, увидев этот самый сюрприз, при этом оставляет на своей шее неглубокий порез от моего клинка. А между его ног из земли торчит вертикально вверх острый ледяной кол. Острие замирает в сантиметре от паха старшего Алагдакоша. «Вы пожалеете об этом», — хрипло вещает он. «Уже жалеем, что до сих пор тебя еще не прикончили», — парирует Скорпион. «И братца твоего гнилого», — усмехаюсь я. «Тебе повезло, человек, что имеешь такое полезное умение и можешь оказаться за спиной противника», — ворчит Рефил. «Это тебе повезло, что мне нельзя использовать все свои возможности на испытании», — отвечаю ему. «Мы будем жаловаться на вас совету!» — восклицает Гнис. «Иди, жалуйся!» — предлагает Зулус. «Расскажи, как вы мешали процессу обучения и чуть не сломали все дипломатические отношения с людьми!» Я-то рассчитывал, что после инцидента Рефил и Гнис свалят куда подальше, а не останутся наблюдать за ходом тренировки. Но нет, не уходят. Внимательно, суки, следят за каждым моим движением, ударом, маневром. Подмечают, запоминают. Так они все мои сильные и слабые стороны вычислят. Не стоит им давать такое преимущество. Значит, показывать все, на что способен, не стоит. Начинаю специально совершать легкие ошибки, меня точно наносить удары, а Зулус тут же наказывает, и я получаю ранение. Братья дома Алакдакош расслабляются, начинают усмехаться, когда мной пропускаются, ну, совсем детские удары, по их мнению. А это то, что мне надо. Пусть меня считают полным лохом. В смысле, полным неучем и недотепой по части фехтования клинками. Глядя, как резко снизился мой уровень владения, Зулус останавливает бой. Подходит ко мне вплотную, тихо на ухо спрашивает. «Ты чего творишь?» Нехрен им знать, насколько я продвинулся в мастерстве. Кивая на братьев Алакдакош. «Но ты тогда ничему больше не научишься. Так и зависнешь в развитии на одном уровне», — негодует тренер. «Поверь, Зулус, не зависну. Ты, главное, продолжай со мной бой. Показывай все новые и новые движения, удары и хитрости. Это идет мне на пользу, я все запоминаю». «Да даже если все запомнишь, как ты это будешь отрабатывать? Как сами движения, так и противодействие им. Нужен спарринг-партнер, и желательно с необходимым уровнем мастерства». «У меня есть спарринг-партнер, не беспокойся». «Да ну, и прямо с необходимым уровнем мастерства?» С издевкой усмехается Зулус. «Да, очень спокойно и уверенно отвечаю ему. Еще раз говорю, Зулус, поверь мне, все будет, просто продолжай тренировку». Дроу молчит какое-то время, задумчиво меня разглядывая. Затем продолжает занятие, а обруч и дальше ведет сканирование и запись нашего боя. А поздним вечерком я уединяюсь и вызываю тень. На технику и боевой стиль, которые заложены в программу этой проекции, накладываю все, что показывал Зулус. Я проигрываю, причем чаще, чем тренеру, но ничего страшного. Это означает лишь то, что моя тренировка проходит с более сильным и умелым соперником. А значит, в перспективе мое мастерство подрастет выше, чем если бы спарринги проходили только с Зулусом. На следующий день Рефил и Гни снова присутствуют на моих занятиях, причем с самого утра, и это очень странно. Их важный родственник, это который головнючий в совете, покрывает, отмазывает от службы. Ведь с каждым днем ситуация с исполнителями воли ухудшается. Носителей этой мерзости вокруг поселка Дроу становится все больше. Чаще замечают зараженных этой гадостью мутантов и диких зверей. Уровни тварей растут. Нужно бы поскорее разобраться с квестом и уничтожить источник всей этой дряни. Но после обсуждения со своими людьми с привлечением некоторых дроу, решили, что идти на поиски заразы очень рискованно. Разведчики ушастых докладывают об усилении твари в предположительном эпицентре источника мерзости. Нам необходимо сначала установить и активировать купель перерождения. И тогда у нас появится несколько попыток. Умрем в первый раз, отправимся к эпицентру по новой, но уже более опытные. Будем знать, чего там ожидать. Да и осталось ждать, по идее, недолго. Хранитель идет на поправку, еще несколько дней, и можно будет с ним нормально поговорить. Скорее бы. Глава 27. Пот заливает глаза. Мелькающие клинки мои вражеские отражают лунный свет. Бледный ночной блин сегодня особенно яркий. Звездное небо без облачка. Даже здесь, в тени пышных крон, достаточно светло. Передо мной проекция тени. Работаем на моей скорости. Вот я парирую финт, подсмотренный у Зулуса и загруженный в умение моего искусственного спарринг-партнера. Мой клинок скользит по защите предплечья противника и чиркает кончиком локтевой сгиб. Приложенной силы хватает, чтобы рассечь сухожилие. Чудом уклоняясь от другого хитрого выпада, виденного мной впервые, успеваю стопой остановить удар ноги дроу. Жестко блокирую один из вражеских клинков. Контратакую с не менее хитрым финтом и обманкой. Мои стремительные действия приносят результат. Стальное лезвие моего клинка пронзает грудную клетку тени. Между 8-м и 9-м ребром. но и сам в ответ получаю в точности такое же повреждение. Ранение не смертельное, продолжаем бой. Занимаюсь еще с полчаса. Долгая работа на высокой скорости, и мои старания приносят плюс один к навыку «быстрая реакция». Теперь ее значение равно 3. Затем следует купание под луной, ночной обильный перекус, вернее, обжираловка. Я, довольный результатами тренировки, отрубаюсь в шалаше на дереве. Проснувшись, первым делом оглядываю свою постель и настил из ветвей, заменяющий пол в шалаше. Да, опять вокруг разбросан какой-то мусор. Похоже, я схожу с ума. Не, ну ладно, необычное поведение опрыча. Его интерфейс показывает, что мной якобы среди ночи активирована тренировка. Ага, в тот момент, пока я спал. Уже который день так, вернее, ночь. Допустим, это, скорее всего, самоустройство глючит. Но кто каждый раз рассыпает вокруг моего спящего тела всякий хлам? Обломки каких-то железяк, камни различных пород и другие странные предметы. И все они словно изъедены, будто слизняк побывал в шляпке гриба. Только не один, а целое полчища этих созданий. Хотя эти самые следы и повреждения объяснимы. Псевдоплоть так вытягивает необходимые ей элементы, но кто натаскал сюда весь этот хлам? Псих молчит, как рыба об лёд, мол, понятия не имеет. Кого-то покрывает? Так я не вижу смысла скрывать. Кто-то носит мне ночью разные предметы, в которых имеются нужные для псевдоплоти элементы. Ну, молодец, спасибо ему, но зачем таиться? Или я действительно схожу с ума? От перенапряжения стал лунатить? Хожу-брожу по ночам, пугаю спящих ушастиков, отнимаю предметы обихода и творю всякую дичь. Бра. Как представил. Надеюсь, есть другое объяснение происходящему. Завтрак проходит в тишине. Почти все население дроу за периметром деревни. Даже отменены мои тренировки. Внутри остались лишь старики из совета и некоторое количество женщин. Остальные сбились в крупные отряды и воюют против расплодившихся носителей воли. Одним из таких отрядов командует Зулус. Подразделение малочисленности больше не в состоянии противостоять противнику. Мы после завтрака тоже собираемся принять участие в боях. Поможем ушастым, а заодно прокачаемся. Только не будем заходить далеко от поселения. Потремся рядом с крупным отрядом. Только позавтракали, как прибегает взмыленный вжик. «Дикие, ваше поселение просто жесть!» — выпаливает он. «Позавчера отправили вжика в абзац, узнать, как дела, и рассказать про наших». «Там что-то случилось?» — с беспокойством спрашиваю я. «Да не!» — соленцой протягивает тот и тянется к лепешке, что осталось после завтрака на столе. «У них-то все норм, я сам чуть не сдох там». «Наши тебя чуть не прикончили?» — предполагает Вероника. «И это тоже», — кивает разведчик. «Но Саня-стрекоза вовремя на стене появился. Узнал и объяснил остальным, что свой. Те подпустили поближе и стали расспрашивать, что да как. Но это ладно, чуть головой камень не словил. Хоббиты там так развлекаются. Говорят, ты быстрый, значит, должен уклоняться. Ага, как же. Потом дракон чуть заикой не сделал. Вот же любитель резко выпрыгивать из-за угла и раскрывать здоровенную пасть. Думал, голову откусит. А хрыч говорит, что это Гаврюша так играет. Прятки называется. А еще эти ваши клювокрылые дятлобобровые чуть с ума не свели. Все куда-ку и откуда только не вылазят. Прямо вездесущие. Видели бы вы, как они там плотины баррикады построили». «Какие еще плотины?» — удивляюсь я. «Ну, бобры же», — задумывается вжик. «Значит, плотины. Хотя на плотины не очень похоже. В общем, за каменной стеной». «За каменной?» — перебивает Скорпион. «У них же чистокол, а из камня только небольшой отрезок, и то невысокий». «Может, и был небольшой отрезок», — пожимает плечами разведчик. «А сейчас стена вдоль всего чистокола. Высотой, правда, немного не дотягивает, но стройка продолжается. И вот за этой каменной стеной прямо на месте чистокола». «Видишь, Дмар, у них стена каменная есть. Нужно принимать решение», — раздается за спиной голос Брина, деда Зилтона. «Согласен с главой дома Дес-Шардес», — поддерживает старика Майлд Келентар, дед Дирка. Раздаются и другие ворчаливые старческие голоса. Обращаюсь. Весь совет дроу в сборе. Тоже решили новости от вжика послушать. «Совет старейшин может это принять только единогласно. А я точно отвечу «нет», — заявляет глава совета Дмар Алагдакош. «Ты хочешь, чтобы дроу снова упустили свой шанс и вымерли?» — возмущается Брин. Затем дед Зилтона поворачивается ко мне. «Макс, вот скажи, мы еще не можем им полностью доверять». Брина де Шардеза перебивает Демар. «Он не доказал!» И кивает на меня. «У нас нет времени на все это!» Парирует Майлд Келентар. «Ты же понимаешь, Демар, что нас ожидает в ближайшие дни. Твари скоро замкнут кольцо!» «Согласен с главой дома Келентар!» Подает голос еще один ушастый дедок. «Осталось совсем немного, максимум неделя. Попадем в осаду. Прорваться будет сложно и с большими потерями». «И мы имеем общий квест на защиту Хранителя», — заявляет Брин. «И Дроу, и люди заинтересованы в его выполнении. Ни нам, ни им невыгодно устранять или как-то вредить его защитникам. Объединение, наоборот, рентабельно». «Не забывайте, Хранителя еще необходимо выходить и провести испытание», — напоминает Дмар. «Только после победы человека в поединке мы сможем вести с ним дела, как с равноправным лидером союзнического народа». «Хранителя, кстати, можно уже завтра переводить в сознание», — вещает незнакомый мне ушастый дед. «Мозговая активность стабилизирована. Сегодня еще проведем несколько важных процедур. А остальное можно применить во время его бодрствования». «Значит, и поединок проводить нужно завтра», — заключает Майлд. «Так, что происходит?» — не выдерживаю я, достал их непонятный трёп. «Брин, чего хотел спросить?» Дед Зилтон из Улуса вздыхает и спрашивает. «Макс, у вас в поселении много свободного места?» «Свободного для чего?» — уточняю у него. «Хотя бы часть дроу сможет у вас поселиться. Как мы поняли по вашим рассказам, у вас и раньше имелась неплохая оборонительная система в виде чистокола». А сейчас ваш человек принес новость, что появилась и каменная. И это очень важный элемент для выживания. Мы хотим объединиться с вами. Привнесем в вашу общину свои знания и умения. Наши бойцы помогут как и на стенах при обороне, так и в полях сражений. Любым врагам станет сложнее сокрушить нас. А хранитель будет под надежной защитой. А здесь сам же видишь, как обстоят дела. Твари усиливаются. Их становится очень много». Мы уже не можем с ними сражаться на равных. За последние 3 дня больше дюжины воинов дроу погибло, а с десяток пропало. Прикидываю в уме количество дроу, но меня опережает Вероника. Пфу, население 2 поселков, как ваш, влезет. Даже место еще останется. Да, все так, территория большая. Плюс имеется обширная сеть пещер в скальном массиве. Так что мест действительно предостаточно. Вот только нам это нужно. Мы им можем доверять. Часть дроу вполне порядочные и разумные, но такие, как Гнис и Рефил, мне совсем не по душе. Скорее всего, среди ушастых есть и другие моральные уроды. Нахрена они нужны в абзаце? С другой стороны, они выполняют все, что говорят старейшины. Плохие или хорошие дроу, им всем необходимо защищать Хранителя. Предательство невыгодно. И пусть есть такие ушлепки, как Гнис и его брат, можно подумать, среди людей, хоббитов и гоблинов таких нет. Вспомнить хотя бы поведение Тора в самом начале нашего знакомства. Изменился парень, и с остальными как-то уживаемся. Ладим. Тем более ушастые будут составлять меньше трети от всей общины. Случись что, уши оторвем и по стене сушить этот гербарий развесим. Так что ничего плохого в совместном проживании не вижу. А если еще прибавить все плюсы от объединения... Ловлю на себе взгляды как своих, так и старейшин дроу. Все ждут моего слова. Становится немного не по себе. Не могу привыкнуть к такой ответственности. Кто бы решил все за меня. Эх. Нужно выслушать и другие мнения на этот счет. Отвожу людей в сторону. Обсуждение занимает около получаса. Старики ждут. Кто-то спокойно, кто-то нетерпеливо, а кто-то с возмущением. Ну как же. Их, таких великих старейшин легендарного народа дроу, заставляют ждать. Вместе приходим примерно к тем же выводам, что и я. Оглашаю ушастым дедам наше согласие на объединение. Те сразу начинают суету, нужно же подготовиться к исходу, организовать завтрашний поединок, ну и другие дела свершить мне неведомые. А ко мне обращается Скорпион. Моей общины почти не стало, а желания возрождать ее никакого. Свое мнение о тебе я изменил. Да не думай... Проткнуть твое тело насквозь сосулькой или выбить кулаками мозги все еще иногда хочется. Но ты какой-то слишком добренький, а важных и ответственных дел на тебя навалено, от которых зависит будущее нашей планеты больно много. Нужно следить, чтобы такого доверчивого болтуса не обвели всякие ушастые или еще какие придурки вокруг пальца. И раньше времени никто не прибил. Лучше это сделать самому, потом, когда все это закончится. Так что собираюсь присоединиться к твоей общине. Думаю, оставшиеся ребята из Фаталити тоже не против такого поступка и также вольются в общий состав. «Какой ты заботливый», — усмехаюсь я. «А с чего ты взял, что тебя в общину кто-то примет? Может, я не хочу этого?» «А кто тебя спрашивает, хочешь или нет?» Скорпион хлопает меня по плечу. «Радуйся, что такие красавцы соблаговолили влиться в твою общину. Без нас, особенно без меня, точно пропадешь. Ты, парень, совсем без тормозов, как и те, кто с тобой. Вас притормаживать иногда надо. Или давать пендаль для ускорения. Вот какую ответственность на себя взваливаю. Цени». Глава 28. Помочь ушастым в убиении всяких нехороших тварей нам не удается, ввиду отсутствия этих нехороших. Вернее, не совсем отсутствия. Враг почему-то просто отхлынул подальше от территории поселения Дроу, одновременно и со всех сторон, и затаился. Эльфы отправили вглубь леса небольшой отряд разведчиков для прояснения ситуации. Следом цепочкой, держа друг друга в пределах видимости, еще группу бойцов. Отряд разведчиков пропал бесследно. Тот боец, что держал их в поле зрения, утверждает, что сородичи зашли за густорастущий кустарник и скрылись из виду. Раздался легкий шум, но звуковые сигналы бойцы-разведчики не отвечали. Забравшись на дерево, тот не увидел отряд из следов его перемещения за пределы разросшихся кустов. Крупный же отряд отправить на разведку Дроу не решились. Он, скорее всего, попадет в окружение, а поселение останется без значительной части защитников. Вдруг это такой отвлекающий маневр. И при уязвимости поселка твари нападут с новыми силами. Вообще складывается впечатление, и многие Дроу тоже так считают, что враг к чему-то готовится. Возможно, к усиленной атаке. И это совсем плохие новости. Потому ушастые в скором темпе готовятся к исходу. Собирают и покупают свои вещи. Завтра, прямо с утра, после моего поединка с Рефилом, они отправятся в путь. Уединиться ради тренировки сейчас вряд ли получится. Потому решаю прояснить кое-что. Мои ночные занятия в последние несколько дней посещает незваный гость. Скрытно. Этот гость рассчитывает, что скрытно. Ага, как же. Вернее, гости. И она сидит, посиживает в кустиках, такая вся незаметная, наблюдая за моими боями с проекциями. А также и за купанием в реке Галушом. А когда я заканчиваю все свои процедуры, сваливает в свой шалаш. Решая, что пора нам поговорить. Потому иду в сторону человека, который упорно делает вид, что общаться со мной не намерен. Но меня окликает Зулус. Мол, куда собрался ученик нерадивый? Обленился ты совсем, запустил тренировки, пора наверствовать. А потом более серьезно объясняет, что сегодняшняя тренировка перед завтрашним боем очень важна. Тренер покажет еще несколько важных элементов и расскажет, чего можно ожидать от Рефила. Ну и заодно прикинет уровень моей подготовки. Прикинуть не получилось. Рефил вновь присутствует на занятии, Гнис тоже. Но это Зулусу было сложно определиться с моим уровнем подготовки. Мне нет. Я как бы заранее вижу траекторию движения клинков противника. Предугадываю ее, могу отражать эти выпады или парировать. Нахожу уязвимости в рисунке боя тренера, но не пользуюсь ими, как и не всегда отражаю удары. Специально приходится иногда пропускать. Пусть Рефил заблуждается насчет моих способностей. Для меня же становится все ясно. Зулуса я могу победить. Остается надеяться, что старший брат Гниза не сильно превосходит моего тренера в мастерстве, а еще лучше уступает. После занятий, когда все зрители расходятся по своим делам, меня останавливает Зулус и негромко проговаривает. «Видел, как ты себя сдерживаешь. Возможно, с тобой не все потеряно, и у тебя есть шанс победить Рафила. Как бы то ни было, скорость твоего обучения поразительна. За такой короткий промежуток достигнуть таких успехов в мастерстве... Не тренируйся сегодня больше, лучше тебе вообще не напрягаться. Побереги силы до утра». Сказав последнее, Дроу уходит, а я отправляюсь на поиски того, с кем собирался ранее поговорить. И нахожу зрительницу моих ночных тренировок, как ни странно, у той самой речушки, у тех самых кустов, где она от меня пряталась ранее. И сейчас девушка тоже пытается скрыться от чужих взглядов, но только не для того, чтобы подсматривать за кем-то. Просто она застирывает свою верхнюю одежду и экипировку, оставшись светлой, полупрозрачной, длиной до середины бедра футболки. Вид мне открывается потрясающий. Мэри, стоя на коленках и нагнувшись над водой, полоскает штаны. Нижний край футболки задирается, открывая моим глазам аппетитную часть тела в светлых тонких трусиках. При движениях девушки эта самая аппетитная часть еще и покачивается. Это просто капец какой-то, взрыв, и не в голове. Там-то, скорее всего, сильный отлив крови, отчего немного темнеет в глазах, и я чуть не поддаюсь безрассудному поступку броситься на Мэри. Пытаясь отвести взгляд, не получается, залип. Столько терпел все это время с момента пробуждения, столько терпел. Нахожу силы закрыть глаза, пытаясь забыть только что увиденное. Но виденное не пропадает, оно прокручивается перед глазами раз за разом. Слишком отчетливо и слишком явно. Глубоко дышу, пытаясь успокоиться. Так, нужно развернуться и уйти. Развернуться и уйти, пока не поздно. Пока есть еще на это силы. Не думать об увиденном. Забыть, вдох-выдох. Пульс зашкаливает. Вдох-выдох. Видимо, мое шумно-глубокое дыхание, надеюсь, со стороны я не выгляжу маньяком, подсказывает девушке то, что она в кустиках не одна. Она резко оборачивается. «Ты?» Мэри с таким обращением тут же вскакивает на ноги. Во взгляде и мимике ее лица смесь эмоций, сменяющих друг друга. Страх жертвы, застигнутой врасплох. Осознание того, кто, за каким занятием, в какой позе ее обнаружил. Стыд и досада, переходящие в раздражение, ярость и дикую злючесть. Такую злющую злючесть, что я... Мне неосознанно приходится поднять руки в жесте сдачи в плен. «Ты!» — вновь произносит она, словно сплевывая. Лицо красное-красное, глаза метают молнии. Пытается натянуть футболку чуть ли не до колен, прикрывая бедра. Лучше бы она этого не делала. Другого нижнего белья, кроме трусиков, у нее нет. Теперь сквозь тонкую ткань выпячиваются не только соблазнительные округлости, но и чудесные горошинки. Я снова залипаю. «Подглядывал!» — продолжает девушка. Мэри замечает мой фокус внимания, ее лицо краснеет еще больше. Хотя это кажется невозможным. Отпускает край футболки, указывает на меня пальцем и обвиняюще заключает. «И продолжаешь пялиться!» «Да что же такое? Она ночами меня разглядывает голышом нормально, а тут случайно наткнулся. С первой встречи все наше общение через одно место достало, и претензии ко мне достали». «Да», — отвечаю ей, делая шаг вперед и продолжая пожирать ее глазами. «Что «да»?» — немного теряется она. «Продолжаю пялиться», — твердо проговариваю я. Ее глаза расширяются от возмущения. «Ну и пофиг. Да, я пялюсь, это правда. И от этой правды никуда не деться. А почему мне это должно доставлять какие-то неудобства? Вообще никак не должно. Я честен перед собой и окружающими. Делаю еще шаг навстречу Мэри. Та, видя мой уверенный взгляд и приближение, немного робко и озадаченно спрашивает. «Почему пялишься?» «Потому что не могу не пялиться», — жестко отвечаю ей. «А?» Девушка выглядит еще более озадаченной. «Ты себя видела? Ты представляешь, насколько красиво и соблазнительно?» Продолжаю напирать я. «На тебя невозможно не смотреть. Да, я каждую встречу тренирую силу воли и дух, пытаясь отвести от тебя взгляд». Мэри внимательно вглядывается в мое лицо, ее аллеющие пухлые губы чуть приоткрыты, меня с неимоверной силой притягивают. Я уже вплотную стою с ней рядом. Наши лица чуть ли не касаются друг друга. Глаза ее блестят, тону в них. Начинаю тянуться к губам девушки, и она понимает, что я сейчас собираюсь делать. Резкий рывок. Мэри сама впивается мне в губы, а я обхватываю ее тело и вжимаю в свое. Она делает так же. В нашей с ней вселенной пропадают такие понятия, как время и пространство. Разум утерян, губы неразрывны, словно сливаются в единое. Мои руки, кажется, за пару мгновений успевают исследовать каждый участок на ее теле и продолжают скользить в попытке насытиться этим. Но не получается, мне мало. Аппетит приходит во время еды, я жаден. Сквозь занятые поцелуем губы и глубокое часто дыхание Мэри еле слышно произносит. «Не здесь». Проблеск искры разума в моей голове. Я понимаю, о чем она. Значит, со мной еще не все потеряно. Подхватываю Мэри на руки, губы по-прежнему заняты ее губами, язык давно уже мне не принадлежит. как дохожу до дерева с шалашом, тем более как взбираясь по стволу, непонятно. И плевать на то, что нас, скорее всего, видели. Я бережно укладываю девушку на постель, а, возможно, бросаю и прыгаю сверху. Уже не осознаю, как это происходит. Связь с реальностью теряю. Раннее утро. «Не хочу, чтобы ты сражался с этим дроу», — тихо проговаривает Мэри. Ее щека на моем плече, носик щекочет мне мочку уха. Аккуратно убираю ее растрепанные волосы с моего лба и брови и неожиданно поглаживаю голову. «Почему?» Так же тихо и спокойно спрашиваю я. Мы почти не спали ночью. На душе тепло, уставшее тело тонет в сладкой неге. Так хорошо и умиротворенно я не чувствовал себя никогда. «Я верю, что ты победишь его», — отвечает девушка. «В честном бою точно победишь, не сомневаюсь. Видела сама, и мне много рассказывали, как ты побеждал в самых безнадежных обстоятельствах и выбирался из самых невероятных ситуаций. Но этот Рефил что-то задумал. Я переживаю, очень». «Переживает. Как же приятно это слышать». «С чего ты взяла, что он что-то задумал?» «Я каждый раз вставала неподалеку от Рефила и Гниза, когда ты занимался с Зулусом, пыталась подслушать». «И как получилось?» «Нет, но ощущение, что они все-таки что-то задумали, какое-то нехорошее предчувствие. Кажется, будто эти дроу хотят тебя убить». «Они не решатся на такое. Успокаиваю ее, продолжая поглаживать. Им нужен с людьми союз». «Все верно. Будь осторожен, береги себя. Не хочу тебя потерять после стольких поисков и ожидания». «Ты о чем?» «Сейчас уже не важно. Потом расскажу». Голос Мэри становится игривым. «Лучше давай». «Эй, Макс!» С улицы доносится голос Скорпиона. «Пора просыпаться. Хранителя разбудили, мы идем пообщаться с ним. А после у тебя бой!» Кричит уже Серега. «Спускайся!» «И Мэри прихвати!» Со смехом добавляет Вероника. Вот же. Глава 29. Когда мы начинаем входить в просторный шатер, где лечили хранителя, тот полусидит на широком плетеном лежаке. Почти голое, с излишними прослойками жира тело прикрыто пледом в районе живота и паха. Над хранителем хлопочет одна из ухаживающих за ним женщин-дроу. К его повязке на голове она закрепляет скрутки каких-то смоченных листьев и приговаривает. «Через некоторое время отвлекающий эффект снизится, и чтобы боли сильно не тревожили, повязку нужно сменить. Ты тогда меня зови, я поменяю». «Да», — как зомбированный протягивает он, завороженно всматриваясь в покачивающиеся груди в разрезе одеяния дроу. «Позову». Еще и шумно сглатывает в конце. «К полудню тебе еще предстоит выпить специальное зелье», — продолжает говорить женщина. А затем хихикает, видя, как искажается гримаса хранителя. «Потерпеть осталось всего лишь 5 дней». «Ну да, 5», — бурчит он. «По 3 раза в сутки пить эту гадость, а потом...» «Потом другое зелье», — добродушно отвечает эльфийка. «Оно не такое горькое, и пить нужно всего лишь раз в 1 или 2 дня. Все будет зависеть от твоего состояния». «Тук-тук!» Громко, ну и прям как почти деликатно, повещая о том, что парочка уже не одна. «Интиму не мешаем!» — рявкает рядом Скорпион. Хранитель дергается и подскакивает, но встать с лежака так и не может. Плед чуть не солетает на пол, обнажая срам, но вовремя подхватывается пухлыми руками. «Вы кто?» — ошарашенно лупит на нас свои глаза парень. «Приплыли», — констатирует ледяной маг. «Залечили надежду человечества до беспамятства. Но в наших силах это исправить. Серег, тюкни его по голове своим молоточком. Так сказать, чтобы мысли пришли в норму, и он все вспомнил». «Ага», — соглашается тот, вытаскивая на свет свой молот. «Ща тюкну». «Все, все узнал», — прикрываясь пледом и вжимаясь в лежак, чистит хранитель. И действительно в его глазах проявляется узнавание. «Помню, помню вас, хоть и словно через туман». «О-о-о!» восторгается Серега, приподнимая выше свой молот. «Не только черепушки крошить, но и лечить может». «Вот и не убирай пока свою волшебную колотушку», — советует ему Скорпион. «Может, в любой момент снова понадобится. Вдруг наш уважаемый хранитель снова что-то забывать начнет. Или как к тебе лучше обращаться, хранитель? Или по системному имени, Девстроук? А я еще раз просматриваю системную информацию над парнем и убеждаюсь, что с того времени, как я его вызвал, ничего не изменилось. Deathstroke. Человек первый уровень. Приобретенный статус «Хранитель». Дополнительный. Дима. Просто Дима. Хранитель продолжает осматривать все увеличивающуюся компанию, что пытается влезть в один шатер. «Приветствуем тебя, просто Дима!» — радостно заявляет пиздум. «Ты обращайся к нам, если что. Любых обидчиков в отбивную превратим».